Эпизод 37. Отель «Континенталь», второй этаж, 1 марта 2000 года. «Как приятно, что можно вот так встретиться», — сказал Бернд Бранхёук и поднял бокал. Они чокнулись, и Эудхильде улыбнулась советнику. «И не только на работе». Он так долго смотрел ей в глаза, что она отвела взгляд. Бранхёук изучающе разглядывал ее. «Не очень красивая». Слишком грубые черты, несколько полновато. Но в ее повадке была кокетливая прелесть, а от полноты веяло юностью. Утром она позвонила ему из своего кабинета и сказала, что они совершенно запутались в каком-то деле, но прежде чем она успела что-то объяснить, он попросил ее зайти. А когда она зашла, сразу же сослался на то, что у него нет времени и что лучше обговорить это за обедом после работы. И нам, госчиновникам, надо расслабляться. Она решила, что это он насчет обеда. Пока все идет хорошо. Администратор распорядился насчет столика для них, в зале не было ни одного знакомого ей лица. «Так вот, вчера нам попалось довольно занятное дело», сказала она, принимая от официанта салфетку. К нам пришел пожилой мужчина и заявил, что мы должны ему крупную сумму денег. Мы — это МИД. Он потребовал почти 2 миллиона крон и предъявил письмо, которое он отправил в 70-м. Она посмотрела в потолок. «Ей нужно меньше краситься», — подумал Бранхёук. «И за что же мы ему должны?» Он сказал, что служил во флоте. Это что-то, связанное с Нортрашипом. Ему не доплатили жалования. «А, да-да-да-да-да, кажется, я понимаю, о чем идет речь. Что еще он сказал?» «Что он больше не собирается ждать, что мы обманываем его и других моряков, и что Бог покарает нас за наши грехи. Не знаю, пьяный он был или больной, но выглядел он ужасно. Еще он принес с собой письмо, подписанное в 44-м, норвежским генеральным консулом в Бомбее, который от лица норвежского государства гарантировал, что позже ему выплатят надбавку за риск, которому он подвергался за 4 года службы штурманом в норвежском торговом флоте. Если бы не то письмо, мы бы, конечно, просто выкинули его и не стали бы беспокоить вас по таким мелочам. «Можешь приходить ко мне в кабинет в любое время, Эудхильде», — сказал он, и тут же почувствовал легкий страх. «Ее точно зовут Эудхильде?» «Бедняга», — добавил Бранхёук и знаком велел принести еще вина. «Самое грустное в этом деле, что он бесспорно прав. Нортрашип создали, чтобы управлять той частью норвежского торгового флота, которая не перешла в руки немцев. У этой организации были как политические, так и коммерческие задачи. К примеру, британцы, за право использовать норвежские корабли, платили компании большую надбавку за риск. Но вместо того, чтобы платить непосредственно морякам, они переводили деньги в кассу пароходства. Речь идет о нескольких сотнях миллионов крон. Моряки пытались отсудить свои деньги, но проиграли дело в Верховном суде в 54-м. Только в 72-м Стортинг признал, что они имеют право на эти деньги. Этот человек, разумеется, никаких денег не получал, потому что, по его словам, ходил в Желтом море и попадал под японские торпеды, а не под немецкие. А как он представился? Конрад Оснес. Секундочку, сейчас я покажу вам это письмо. Он оставил нам счет с процентами и процентами с процентов. Она наклонилась над сумкой. Он посмотрел на ее дряблые плечи. «Ей надо больше заниматься зарядкой», — подумал Бранхёук. «Сбросить килограмма 4, и Эудхильда будет пышечкой, а не толстухой». «Ладно», — остановил ее Бранхёук. «Мне не обязательно смотреть на него. Нортрашип приписан к Министерству торговли». Она подняла взгляд на него. «Но он настаивает, что именно мы должны ему эти деньги, и дал нам двухнедельный срок, чтобы мы ему их отдали». Бранхёук рассмеялся. «Вот как? А что это он 60 лет молчал, а тут вдруг заторопился. Он не говорил об этом, только добавил, что если мы ему не заплатим, это будет для нас чревато последствиями. «Ну и ну», — Бранхёук подождал, пока официант нальет им обоим вина, потом наклонился к Эутхильде. «Терпеть не могу последствия. А ты?» Она неуверенно засмеялась. Бранхёук поднял бокал. «Я все думаю, что делать с этим стариком», — сказала она. «Забыть», — ответил он. «А я вот думаю о другом, Эутхильде». «О чем? Ты видела забронированный за нами номер в этом отеле?» Эутхильда снова засмеялась и ответила, что нет, не видела.